Меч храбреца. Давно это было. Может быть, 1000 лет назад, а может быть и больше. Пришли в Армению воинственные сельджуки во главе со своим повелителем по имени Тагрул-бек. Князь-сокол, как называли его на родине, хищной птицей пролетел над благодатной землей царей багратидов, превратил в руины великий город Ани и, предвкушая новую добычу, опустился на берегу озера Ван. На рассвете, угадывая в туманной дымке очертания острова Ахтамар, воинственный Тогрул предвкушал, что скоро и его назовет своим. Раздумья султана прервал гонец. «Повелитель», — взволнованно сказал вестник, — «несмотря на яростные атаки, нам пока не удалось взять замок Арджеш и положить его к твоим ногам. Как лев защищает его молодой воин Татул, сын повелителя этой земли, юн Татул, но ростом велик и обладает силой 40 буйволов. Не знают промаха стрелы его, а когда он поднимает свой лук, кажется, что в небо взмывает радуга. Голос Татула, как гром, разносится по замку, и от него содрогаются крепостные стены. Не смогли мы пока одолеть этого исполина и его отважных воинов». Мрачно выслушал гонца Тогрул, а потом нахмурил брови. В гневе схватился за рукоятку своего меча и велел призвать своего единственного наследника, сына сестры. Явился племянник грозному Тогрулу и сказал ему повелитель сельджуков: «Седлай коня, Давуд, и скачи в крепость Арджеш. Возьми ее, и чтоб до восхода солнца Татул, поверженный и плененный, был в моем шатре. Слушаю и повинуюсь», — поклонился Давуд и поскакал к неприступному замку. Татул издалека заметил юного всадника Давуда на игравшем под ним скакуне и крикнул ему с крепостной стены: «Выслушай меня, правая рука и наследник могущественного Тогрула! Зачем нам истреблять безвинных людей и навлекать на себя проклятие женщин и стариков?» Но гордый сельджук усмехнулся в ответ: «Не жди пощады от меня! Если не хочешь кровопролития, сдайся! Склони свой меч перед великодушием всесильного Тогрула, и он сохранит тебе жизнь!» «Я не прошу милости у врага, а у тебя жизни», — ответил Татул. «Если ты так смел, то сам выходи на бой. Скрестим мечи, и пусть одержит победу сильнейший из нас. У кого дело правое, у того и правая рука сильнее». Не ожидал Давуд такого ответа. На миг ощутил он страх, припомнив рассказ гонца, но не дрогнул и принял вызов. Никогда в жизни наследник Тогрула не отступал, ни разу не дрогнул меч в его правой руке. «Принимаю твой вызов», — ответил он. «Померимся силами, и ты узнаешь мощь моего меча, как узнали ее другие воины, начиная от Турана до Ирана и от Турана до Вана». И сошлись Давуд и Татул в смертельной схватке, и скрестили мечи, и задрожала земля. Гром щитов и звон их мечей эхом долетели до лагеря сельджуков, до шатра самого Тогрула. Услышал султан скрежет металла, но ни один мускул не дрогнул на его лице, не сомневался он в победе Давуда. Но вдруг наступила тишина. Не звенели больше в бою мечи, не грохотали щиты. Казалось, замерли даже волны Ванского озера, и солнце, только что выскользнувшее из горы, как будто остановилось в небе. Не привык Тагрул к тишине на поле брани. Как сокол встрепенулся султан и услышал топот копыт из своего шатра. На вспененном скакуне примчался всадник, пал на колени перед порогом и прерывающимся голосом поведал о том, что в поединке сражен наследник Тогрула. Вскочил на ноги султан, выхватил меч. От гнева и горя помутнели его глаза, налились кровью. Почернело лицо его, как грозовая туча. Казалось, вот-вот сверкнет на нем молния ярости. Но предводитель сельджуков сдержал свою ярость, стиснув зубы. Вскочил он на своего скакуна и умчался в замок Арджеш. И что же увидел там покоритель народов? На земле перед воротами крепости, залитой кровью, лежал Давуд. «Татул! Эй, бесстрашный Татул!» — прогремел голос Тагрула. «Отвори ворота крепости и выйди ко мне! Я прибыл не для того, чтобы сразиться с тобой. Обещаю, никто не поднимет руку на тебя!» Тяжело распахнулись ворота, и навстречу султану из крепости вышел статный юноша с высоко поднятой головой. «Ты ранил меня в самое сердце, Татул!» — воскликнул султан. «Такого удара не наносил мне еще ни один враг. Клянусь, не будет тебе пощады, если не выживет мой названный сын и наследник, моя единственная надежда. Но если выживет он, за отвагу твою отдам я тебе и эту крепость, и город, и уведу свое войско с берега озера Ван. Скажи мне, смельчак, оживет ли мое раненое сердце?» Шагнул к сраженному противнику Татул, посмотрел на него и сказал спокойно: «Удар нанесен моим мечом. Я знаю силу своей руки. Не жить ему, Тогрул!» Тогрул только глухо застонал в ответ, а через мгновение окровавленный Давуд умер. Кровь бросилась в лицо султана, а в сердце запылала жажда мести. Увидев бездыханным своего наследника, забыл он свое обещание и отдал приказ обезглавить Татула. Палачи накинули на него аркан и пленили смельчака. С презрением оглядел Татул окруживших его сельджуков и гневно крикнул: «Так поступают простые разбойники, а не могущественные воины. Разве ты одолел меня в бою, Тогрул?» Тогрул сделал знак рукой подступившим к Татулу палачам и молвил: «Встань передо мной на колени и вручи мне меч, которым ты убил моего наследника. Тогда я сохраню тебе жизнь». Татул пристально посмотрел в холодные глаза султана. «Мой меч неразделим с моей правой рукой», — сказал Татул. «Так завещали мне предки. Могу отдать жизнь, но меч никогда». Нахмурился повелитель сельджуков, достал из ножен свой меч и протянул его палачу. «Такой смельчак достоин удара только царским мечом. Возьми мой меч и отруби ему голову и правую руку». А затем, обращаясь к подданным, добавил: «Священный прах Татула отошлите безутешной сестре моей. Рядом положите его правую руку и меч, чтобы утешалась она тем, что сын ее сражен рукой богатыря». Приказ султана был тотчас исполнен. Казнили храброго Татула. И потянулся в далекий город Туран траурный караван. А скорбная весть о гибели Давуда понеслась впереди него. Рыдала и с воплем рвала на себе волосы старая мать над прахом сына, и вместе с нею скорбели все матери Турана. Но увидев рядом с телом Давуда правую руку и меч Татула, стали они воспевать храбрость сраженного, ибо пал он в честном бою с богатырем от удара его меча молнии. А когда пал на родную землю могучий Татул, сраженный коварством, поднялся над Арджешем невиданный ураган. Мрачное облако, подобное черному дракону, поглотило солнце. Тьма окутала землю, разразилась буря, засверкала молния, смешались небо и земля, вспенилось озеро Ван, налетел смерч на вражеский стан, разметал его и унес с собой шатры сельджуков, и ушли они с Армянского Нагорья, которое с тех пор, как верный страж, охраняет гора Татул, названная в честь его бесстрашного защитника.